от которого, однако, в иных случаях отказывался, выпросился у матери на пруд поудить с отцом, куда с одним Евсеичем меня бы не отпустили. Я имел весьма важную причину не откладывать у Жени на пруду. Отец сказал мне, что через 2 дня его запрудят, или, как выражались тогда, займут заимку. Евсеич с отцом взяли свои меры, чтобы щуки не отгрызали крючков, а они навязали их на поводки из проволоки или из струны, которых щуки не могли перекусить, несмотря на свои острые зубы. Общие наши надежды и ожидания не были обмануты. Мы наудили много рыбы, в том числе отец поймал 4 щук, а Евсеич 2. Заимка пруда, или лучше сказать, последствия заимки, потому что на пруд меня мать не пустила, также представила мне много нового, никогда мною невиданного. Как скоро завалили вишняк, и течение воды мало-помалу прекратилось, река ниже плотины совсем обмелела, и кроме глубоких ям, называемых омутами, Бугуруслан побежал маленьким ручейком. По всему протяжению реки до самого Кивацкого пруда, также спущенного, везде стоял народ, и старый, и малый, с бреднями, вятелями и недотками, перегораживая ими реку. Как скоро рыба послышала, что вода пошла на убыль, она начала скатываться вниз, оставаясь иногда только в самых глубоких местах и, разумеется, попадая в расставленные снасти. Мы с Евсеичем стояли на самом высоком берегу Бугуруслана, откуда далеко было видно и вверх, и вниз, и смотрели на эту торопливую и суматошную ловлю рыбы, сопровождаемую криком деревенских баб, мальчишек и девчонок. Последние употребляли для ловли рыбы связанные юбки и решета, даже хватали добычу руками, вытаскивая иногда порядочных плотиц и язиков из-под коряк и из рачьих нор, куда во всякое время особенно любят забиваться некрупные налимы, которые также попадались. Раки присмешно корячились и ползали по обмелевшему дну, и очень больно щипали за голые ноги и руки бродивших по воде и грязи людей, отчего нередко раздавался пронзительный визг мальчишек и особенно девчонок. Бугуруслан был еще быстр, глубокий омутист. Вода еще была жирна, по выражению мельников, и пруд к вечеру стал наполняться, а в ночь уже пошла вода в каус. На другой день поутру замолола мельница, и наш Бугуруслан сделался опять прежнюю глубокую многоводную рекой. Меня очень огорчало, что я не видел, как занимали заимку, а рассказы отца еще более подстрекали мою досаду и усиливали мое огорчение. Я не преминул попросить у матери объяснения, почему она меня не пустила, и получил в ответ, что нечего мне делать в толпе мужиков, и не для чего слышать их грубые непристойные шутки, прибаутки и брань между собою. Отец напрасно уверял, что ничего такого не было и не бывает, что никто не бронился, но что веселого крику и шуму было много. Не мог я не верить матери, но отцу хотелось верить больше. Как только провяла земля, начались полевые работы, то есть посев ярового хлеба, и отец стал ездить всякий день на пашню. Всякий день я просился с ним, и только один раз отпустила меня мать. По моей усиленной просьбе отец согласился было взять с собой ружье, потому что в полях водилось множество полевой дичи, но мать начала говорить, что она боится, как бы ружье не выстрелило и меня не убило. А потому отец, хотя уверял, что ружье лежало бы на дорогах незаряженное, оставил его дома. Я заметил, что ему самому хотелось взять ружье. Я же горячо очень этого желал, и потому поехал несколько огорченный. Вид весенних полей скоро привлек мое внимание, и радостное чувство, уничтожив неприятное, овладело моей душой. Поднимаясь от гумна на гору, я увидел, что все долочки весело зеленели сочной травой, а гривы или кулиги дикого персика, которые тянулись по скатам крутых холмов, были осыпаны розовыми цветочками,